Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 22 декабря. По народному месяце слову Анна темная, Анна зимняя. В этот день христиане чтут память святой Анны, зачавшей в этот день Богородицу, жила в городе Назарете. Крестьяне считали этот день самым темным и коротким в году, а потому и Анна темная. С этого дня и до Спиридона Солнцеворота 25 декабря ночь на земле свои именины справляет, неохотно уползая за горизонт с наступлением серого, больше похожего на сумерки, утра. Голодные волки в это время в большие стаи сбиваются, а задержавшиеся в дороге путники спешат к постоялым дворам, чтобы не рисковать, странствуя потемну в одиночку. Разве что большой санный поезд отважится потревожить ночную тишину звоном своих колокольчиков, да и то, если путь его по открытым полям проходит, в лес не сворачивая. И кажется порой, что уже никогда не наступит долгожданный рассвет и не хватит у замерзшего в сугробах солнца ни силы, ни духа черной ночи противостоять. Но даже самая темная и длинная ночь когда-нибудь кончается, а наступивший день, забыв об унылых волчьих песнях, новыми звуками наполняется, принимаясь за свои привычные дела. Анна на Руси считалась покровительницей беременных женщин, на которых в этот день возлагалось много запретов. Им в это время полагалось соблюдать строгий пост, избегать любых ссор и неприятностей, не попадаться на глаза местным дурачкам, убогим и изувеченным, а также не разжигать огонь в печи, не прясть, не вязать, не ткать и вообще не приниматься ни за какую серьезную работу, чтобы случайно не навредить своему будущему ребенку. Ведь согласно бытовавшему поверью, все увиденное, услышанное и пережитое в этот день передавалось будущей матерью своему еще не родившемуся малышу. Люди, в этих вопросах сведущие, уверяли, что раздуваемый беременной женщиной огонь мог на тельце младенца красную отметину оставить. Запутавшиеся при работе нити скручивали его пуповину жгутом, а убогие и уродливые – якобы передавали ему свои увечья. Чтобы беременность была легкая, нельзя было переступать острые предметы и упряжь, чтобы не причинить боль или не замкнуть беременность. Поэтому будущие мамаши предпочитали во избежание неприятностей не только из дома, а даже из своих светелок в этот день не выходить. Впрочем, Анна зимняя и у пчеловодов слыла приметливым сроком. В этот день медовым старателям полагалось спуститься в амшанники, где улья стоят, и, потолкав каждый из них, проговорить: «Как вы, мушки благодушные, зачались детьми! Зачинайте также белые и желтые воски, и густые меды, богам и чудотворцам вдосталь, а мне в пожиток!» Да и как можно не просить мушек благодушных, если мед русскому человеку во все времена служил и лакомством, и залогом благосостояния, и главным лекарством от многих недугов. А нет своих ульев с пчелками? Так узнайте, где можно настоящий мед купить. Запасайтесь, ешьте и набирайте сил. Они вам понадобятся. В этот день примечали. На Анну большой иней на деревьях, и снег лежит буграми. К урожаю! Снег примыкает к изгороди вплотную – лето ждали плохое, а если нет – урожайное. 22 декабря светит солнце. По 31 декабря тоже будет ясно. Анна зиму устанавливает окончательно. А еще добавляли: зима силу набирает, а солнце на весну поворачивает. Здравия и мудрости вам, славяне! Братья месяцы.